Эд Лейси. Последнее слово. Первым делом детектива Джимми Дэвиса была смерть Ханны Сенс. Кто-то сбил ее поздно ночью на пустынной улице. «Помяни мое слово, Дэйв. Это было преднамеренное убийство», — заявил на следующий день Дэвис лейтенанту Дэйву Винтино, начальнику отдела раскрытия убийств. Когда миссис Сенс была на середине Карсон-авеню, из-за угла вылетел автомобиль. Она бросилась назад. Но, по словам свидетеля, водитель специально выехал на встречную полосу, чтобы ее сбить. «Бывает», — философски вздохнул лейтенант Винтино. «Какой-нибудь пьяница вылетел на встречную». «Нет, сэр, свидетель уверен, что водитель гнался за пострадавшей». «Этот твой чересчур глазастый свидетель случайно не разглядел водителя или номер машины?» «Не разглядел», — покачал головой Джимми. «Он только уверен, что это была одна из последних моделей Бьюика, и что номер начинался с буквы «К». И где этот наблюдательный свидетель?» Детектив Дэвис с печальным вздохом посмотрел в грязное окно и, слегка откашлявшись, ответил. «Здесь, сэр, это я. Я как раз шел по Карсон-авеню, когда все произошло. Пока не появятся доказательства, это дело будет считаться наездом», — сердито прервал его лейтенант. «Дэйв, это темная история. Миссис Сенс работала на трикотажной фабрике, неплохо зарабатывала. Она жила одна в двухкомнатной квартирке. Муж бросил ее много лет назад. Консьерж сказал мне, что миссис Сенс прожила там больше 15 лет, и что он ни разу не видел мистера Сенса. Позавчера какой-то мужчина расспрашивал его о ней, нет ли у нее мужа, детей, близких родственников. Вроде бы детектив из страховой компании. Миссис Сенс захотела открыть у них страховку, и ему поручили ее проверить. Этот парень, по словам консьержа, был вылитый частный детектив из кино. Высокий, длинноногий, широкоплечий, в длинном пальто и низко надвинутый на глаза шляпе. Я побывал на фабрике. Там о страховке никто не слышал. Ну, и что из всего этого следует? Вчера вечером консьерж видел его вновь. Он заехал за миссис Сенс на стареньком Кадиллаке. Через пару часов ее уже не было в живых. Лейтенант Винтино задумчиво почесал небритую щеку. «Возможно, в этом действительно что-то есть. Согласен. Сыщик из страховой компании едва ли стал бы возить ее по вечерам. Может, это был друг? Тогда ему зачем интересоваться детьми и мужем?» «Осторожный друг», — пожал плечами лейтенант. «Нет, сэр, не годится. Вы, конечно, не видели миссис Сенс. Она была явно не из тех женщин, которые встречаются с мужчинами, годящимися им сыновья». «Хорошо. Продолжай заниматься этим делом», — кивнул Винтино. «Попытайся разыскать мужа. Может, он похож на частного сыщика из кино». На завтра Дэвис заглянул в кабинет начальника. «Дэйв, мы нашли машину. Ее бросили в километре от Карсон-авеню. Одна фара разбита, на бампере кровь миссис Сенс, ее волосы и кусочки платья. Машина принадлежит дантисту, он живет недалеко. Он уверяет, что поставил ее около дома часов в 11 вечера. Думаю, этот сыщик поссорился с миссис Сенс. Она отправилась домой, тогда он угнал Бьюик, потом сбил ее, бросил машину и уехал на своей». «А как дела с мистером Сенсом?» «Он ушел от Ханны Сенс 18 лет назад. Жил с медсестрой по имени Ирен Паркс. Гарри Сенс был алкоголиком. 6 лет назад умер от цирроза печени. У меня был долгий разговор с мисс Ирен Паркс. Она ни разу не видела его жену, но отзывается о ней в самых нелестных выражениях. Миссис Сенс отказалась дать ему развод. Перед смертью Гарри завещал все свое имущество и страховку на 1000 баксов. Ирен Паркс. Но Ханна Сенс оставалась его законной супругой и на этом основании получила половину. У Паркс железное алиби. В ночь убийства она дежурила в больнице. Чем зарабатывал на жизнь покойный Гарри Сенс? Главным образом, ничем. Когда женился на Ханне, работал репортером. Лет 25 назад написал повесть, которая принесла немного денег. Потом встретился с Ирен и ушел от жены. Паркс его содержала. «Да, мотива нет», — вздохнул лейтенант. «Не за что зацепиться». «Но сейчас мы точно знаем, что это было убийство. Женщина средних лет, которая сидит по вечерам дома, неожиданно куда-то едет с незнакомым мужчиной и...» «Похоже, он не был уж таким незнакомым мужчиной, если она согласилась сесть в его кадиллак. Единственное, что тебе сейчас остается, это покопаться в личной жизни покойной». «Я этим сейчас как раз и занимаюсь», — кивнул Джимми Дэвис. «Не беспокойся, Дэйв, я найду этого сыщика из кино». Но в конце недели Дэвис был вынужден признать, что не продвинулся ни на шаг. Еще через какое-то время папка с делом о наезде перекочевала на полку, где лежали другие нераскрытые дела. Прошло около 10 месяцев. После особенно напряженного дня он отправился с женой в кино. По пути домой Сьюзан сказала: «По-моему, по таланту этот Марлон Смит превосходит самого Орсона Уэллса. Каждый день героиня просыпается, как будто заново появляется на свет. А к вечеру она уже старуха, которая успела прожить за день целую жизнь. 7 дней, 7 совершенно разных жизней и судеб». «Да, теперь понятно, почему всякий раз, когда я просыпался, мне казалось, что я вижу новую картину. Знаешь, я обратил внимание на какую-то важную мелочь, вот только не могу вспомнить, что это было». «Марлон Смит был совсем неизвестным актером, играл ковбоев, а тут взял да и сделал революционную картину. Причем не только снял, но и написал сценарий и был продюсером. Джимми, ты что, опять спишь?» «Нет, дорогая, просто задумался. Знаешь, в один из тех моментов, когда я то ли дремал, то ли бодрствовал, на экране появилось что-то важное». Джимми выпрямился и схватил жену за руку. «Дорогая, когда показывали титры, не было ли там написано, что фильм снят по мотивам повести Гарри Сенса?» «Кажется, да. Честно говоря, я не обратила внимания на титры». «Постой, ведь это муж той женщины, которую сбила машина, да?» Дэйв нажал кнопку экстренной остановки автобуса. «Милая, ты поезжай домой, а мне срочно нужно побеседовать с подругой Гарри Сенса. Я скоро приеду». Через полчаса Дэвис пил кофе с Ирен Паркс в больничной столовой. «Я рада, что Гарри наконец добился признания», — печально улыбнулась медсестра. «Он всегда говорил, что вложил в эту книгу всю свою душу. Знаете, он и пить-то начал, потому что не получил заслуженной славы». «Говорят, картина принесет много денег. Кто получит долю Гарри, мисс Паркс?» «В свое время мой адвокат занимался этим вопросом. Никто. Повесть является общественным достоянием, потому что срок действия авторских прав истек. Издательство решило напечатать повесть, а я получу $2000. «Ну а как же наследники Ханны Сенс?» «С какой стати?» — нахмурилась Ирен Паркс. «Гарри назвал завещание наследницей меня. Я содержал Гарри большую часть его жизни. Адвокат говорит, что издательство вообще не обязано никому платить. Они согласились выплатить мне 2000, чтобы получить мою подпись. Теперь книгу могут издавать только они». На следующее утро Дэвис отправился к специалисту по авторским правам. «Авторские права у нас действуют в течение 28 лет», — объяснил адвокат. «По истечении этого времени их необходимо возобновлять. Я позвонил в библиотеку Конгресса и выяснил, что авторские права на повесть «Мистер Сенс» так и не возобновил. Поэтому она стала общественным достоянием. И сейчас каждый волен делать с ней, что захочет». «А кто может возобновить авторские права?» «Мистер Сенс умер несколько лет назад. Жена или ребенок? Тот, которому они перешли по наследству. А как насчет подруги? Мог Сенс завещать авторские права любовнице?» «Если формально не развелся, то не мог». «Срок действия авторских прав на повесть истек 10 месяцев назад». «Нет, 7. И что, любой человек мог пойти в библиотеку и узнать, возобновлены они или нет?» Адвокат кивнул. «Объясните мне, пожалуйста, еще одну вещь. Премьера фильма состоялась на прошлой неделе. Сколько времени проходит с начала съемок до премьеры?» «Точно ответить невозможно. Иногда годы. Все зависит от продюсера и режиссера. Говорят, Марлон Смит снял всего за 12 дней. Если бы он с такой же скоростью обработал кинопленку и отредактировал, то вполне мог бы уложиться в несколько месяцев». «Интересно, во сколько Смиту могла обойтись картина?» — задумчиво проговорил Джимми. «По слухам, бюджет не превысил 60 тысяч долларов». «Но откуда Смит взял такие деньги? Ведь он снимался во второсортных вестернах». «Как только он договорился с дистрибьюторами, все банки мигом захотели финансировать съемки», — улыбнулся адвокат. «Полнометражный фильм с таким бюджетом принесет большую прибыль. Этот соберет несколько миллионов». Вернувшись в отдел, Дэвис рассказал о встрече с адвокатом лейтенанта Винтина. «Я знаю, Марлон Смит — знаменитость», — закончил он свой рассказ. «И что будет страшный скандал, если ошибаюсь, но я уверен, что он именно тот частный сыщик, кого мы ищем». Смит всегда старался добиться совершенства. «Если бы ему пришлось сыграть роль частного сыщика в реальной жизни, он бы наверняка сделал его похожим на какого-нибудь киногероя». Винтино кивнул. «Я жду звонка из Голливуда. Если выяснится, что 10 месяцев назад у Смита был Кадиллак, мы задержим его по подозрению в убийстве Ханны Сенс». Часом позже коллеги из Голливуда подтвердили, что Смит раньше ездил на Кадиллаке. Когда Марлона задержали, он пришел в ярость. Отказался отвечать на вопросы и потребовал адвоката. Сыщики вышли из комнаты допросов. «Крепкий орешек», — вздохнул Джимми. «Адвокат его мигом вытащит отсюда. Похоже, у тебя будут из-за меня большие неприятности, Дэйв». «Возможно. Мы сможем еще максимум полчаса не давать ему звонить адвокату. Если он не признается, мы окажемся по уши в дерьме. Знаешь, Джимми, хочу попробовать один фокус. Я позвонил в телекомпанию и попросил привезти телекамеру. Интересно, как долго сможет актер молчать перед камерой? Если и это не сработает, нам с тобой придется искать новую работу». Через несколько минут перед стулом, на котором сидел Марлон Смит, установили камеру. «Вы человек известный», — сказал Винтино. «Новости в любом случае попадут в газеты, поэтому я не вижу причин держать в тайне все, что происходит в этой комнате. Этот допрос записывается на пленку, чтобы общественность могла убедиться, что к вам не применяются меры принуждения. Вы по-прежнему утверждаете, что никогда не встречались с миссис Сенс, что не говорили с ней в ночь ее гибели, что не возили ее на своем Кадиллаке, что накануне не расспрашивали под видом сыщика страховой компании, а не консьержа. Он, кстати, с минуты на минуту приедет сюда». Марлон Смит долго смотрел на красную лампочку на камере, как будто хотел ее переглядеть. Неожиданно его красивое лицо исказило гримаса. Сейчас в его глазах виднелся вызов. «Да, я убил ее», — негромким, но ясным голосом сказал Смит. «Но это была самооборона. Наверное, у меня помутился рассудок от мысли о том, что мечта закончится таким кошмаром. Рассказ Сэнса я хотел экранизировать с того дня, как прочитал его в журнале. Тогда я еще учился в школе. Через много лет я написал мистеру Сэнсу письмо с просьбой продать права на экранизацию. Но журнал давно закрылся, и мое письмо вернулось. В 1957 году я на свой страх и риск начал писать сценарий. Потом подбирал актеров и искал спонсоров. Если бы вы знали, как это было трудно. Я жил впроголодь. С год назад поиски кредиторов увенчались успехом. И я поехал в Вашингтон оформлять авторские права на сценарий. Я был уверен, что авторские права журнала на рассказ давно закончились, если они вообще существовали. И тут я узнал, что через несколько лет после опубликования в журнале Сэнс переделал рассказ в повесть. Авторские права на нее истекали через несколько месяцев, но их можно было продлить. Сэнс умер. Нужно было выяснить, нет ли у него жены или детей. Так родился трюк со страховой компанией. Я предложил Ханне Сэнс 10% от всех доходов. Но она отказалась и потребовала 10 тысяч долларов наличными. Я объяснил, что для меня это неприемлемо, что инвесторы вложат деньги в другую картину. Я умолял ее согласиться. Я даже увеличил ее долю до 20%. Но она все равно отказалась. Выскочила из машины и пошла домой. Вся моя работа, да что там работа, вся моя жизнь рассыпалась на глазах, как карточный домик из-за ее жадности. Я не знаю, что сделал. Смутно помню, что нашел какую-то незапертую машину, что кого-то забил. Все происходило, как в плохом фильме. В действительности я защищался. Я защищал свою карьеру, свой талант, свои мечты. Мечта порой может быть важнее самой жизни. Последние слова Марлон Смит произнес шепотом. Когда он смолк, Джимми с трудом удержался от аплодисментов. «Немедленно сделай распечатку и дай ему подписать», — вернул его в реальность лейтенант Винтина. «Все, представление закончилось».